Проходит некоторое время, и стареющий владыка Дмитрий нуждаться стал в помощи энергичного, умного отца Никодима и призвал его на важное епархиальное служение в качестве секретаря епархиального управления, а также и благочинного, одного из благочиний Ярославской епархии. Вот здесь, на этом посту, уже раскрывается талант владыки. Он всячески помогает своему престарелому духовному отцу, часто бывает в Москве, исполняет различные важные поручения, заочно заканчивает Ленинградскую духовную семинарию, поступает в духовную академию, обнаруживает огромные способности в учебе, особенно способности к изучению языков. Вскоре его замечают в Москве, в патриархии, и предлагают направить на послушание в Иерусалим. Владыка Дмитрий благословляет своего духовного сына, и вскоре отец Никодим становится членом русской духовной миссии в Иерусалиме, а через некоторое время и начальником этой миссии. Владыка много сделал для укрепления положения нашей церкви в Израиле. Ведь это были трудные 50-е годы, время так называемого ближневосточного Суэцкого кризиса. Отношение к стране и к церкви было очень отрицательным. И нужны были действительно недюжинные церковно-дипломатические способности, чтобы и сохранить положение миссии, и оградить миссию от различного рода возможных неприятностей. Одновременно отец Никодим занимается научной работой, он заканчивает написание прекрасной книги по истории русской духовной миссии в Иерусалиме. Эта книга была затем представлена на соискание ученой степени кандидата богословия, каковую владыка и получил в Ленинградской духовной академии. Кроме того, годы пребывания в Иерусалиме были годами интенсивного изучения греческого и древнееврейского языка. Позже владыка довольно свободно говорил на греческом и неплохо мог изъясняться на древнееврейском, не говоря уж о том, что тексты священного писания, написанные на этих древних языках, были для него доступны. Во всех смыслах пребывание отца Никодима в Иерусалиме было успешно. С его именем связывается некое возрождение русской духовной миссии, особенно возрождение связей России и Афона. Не пускали в то время на Афон советских граждан. Владыка Никодим был первым, кто в то время посетил Афон. Это была трогательная встреча представителя Московского патриархата, русской церкви, с иноками, которые с дореволюционного времени оставались на Святой Горе. И позже владыка Никодим сделал все для того, чтобы связи Афона и России усилились. В бытность его уже членом, постоянным членом Священного Синода, так много делегаций стало посещать Афон, паломнических делегаций. Была оказана и помощь Афонскому монастырю, не только материальная, материально помогать в то время было трудно из-за сложности политических отношений, но какая моральная была поддержка оказана Афону в те самые годы, когда правительство Греции, которое было представлено военной хунтой, взяло курс на закрытие русского Свято-Пантелеимоновского монастыря. Я был одним из свидетелей разговора владыки Никодима, уже когда он был председателем отдела внешнецерковных сношений, с одним из руководителей хунты, генералом Потокосом. Какой же силой это был разговор! Люди перепугались и тона, и силы аргументов, которые использовал святитель для того, чтобы убедить диктатора изменить отношение к Афону. И слова владыки достигли цели. Ну, я забегаю вперед. Вернусь к тому времени, когда владыка закончил духовную академию, он был в то время архимандритом, начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. Заканчивалось его послушание в Святой Земле, он был отозван в Москву и назначен заведующим канцелярией Московской Патриархии и одновременно заместителем председателя отдела внешних церковных сношений. В то время председателем отдела был блистательный владыка-митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, человек огромных талантов, много сделавший для развития внешних связей нашей церкви, а также для укрепления авторитета церкви внутри страны. Но владыка Николай в то время вошел в глубокий конфликт с тогдашним правительством, которое возглавлял Никита Сергеевич Хрущев. Началась труднейшая страница в истории Русской Православной Церкви. Начались так называемые хрущевские гонения. И первой жертвой этих гонений пал преснопамятный владыка-митрополит Николай. Он был отстранен от всех своих должностей именно потому, что возвысил свой голос в защиту тех, кто подвергался, начал угнетению и притеснению со стороны тогдашних властей, в защиту православных людей, русской церкви. Отдел, важное ведомство Московской Патриархии, оказался обезглавленным. Владыка-митрополит ушел в отставку и через некоторое время скончался. Его место занял его заместитель, рукоположенный во епископа Подольского владыка Никодим Ротов. Началась новая страница не только в истории отношений церкви и государства, не только в истории внешних связей нашей церкви, но и вообще в истории церкви. Талант владыки митрополита Никодима, его духовная сила в полной мере раскрылись в этих сложнейших условиях противостояния церкви и государства в период хрущевских гонений. В следующий раз получается на одну из самых важных кафедр Русской Православной Церкви, становится митрополитом ленинградским и ладожским. Вот именно на посту председателя отдела внешнецерковных сношений и на ленинградской митрополичьей кафедре в полной мере раскрывается удивительный талант и способности покойного владыки митрополита. Я говорил уже о том, что это время было трудным временем, вошедшим в историю под названием хрущевского гонения. Что же это за гонение? В 59 году Никита Сергеевич Хрущев начинает курс на некую либерализацию советского общества. Этот курс набирает силу в 60-м и в 61-м году. Все это сопровождается соответствующими достижениями советской науки, техники, спорта. Вспомните первые полеты в космос. И одновременно на волне якобы либерализации, демократизации жизни начинается изощренное, не знавшее прецедентов, гонение на Русскую Православную Церковь. Ставится конкретная задача ликвидировать церковь по возможности уже к 70-му году. Ну, а уж если не удастся, то непременно к 1980-му, который был объявлен годом начала коммунистической эры. Хрущев торжественно пообещал показать телезрителям последнего русского попа. И представьте себе, вся мощь государства, идеология, финансы, администрация, политика, все институты власти направляются на то, чтобы эту, простите, бредовую идею осуществить. Власти прекрасно знали, что огромное количество людей сохраняет веру в сердце, что храмы переполнены, что их не хватает, что не хватает тех немногих 8 семинарий, которые существовали, и тем не менее начинается закрытие семинарий, массовое закрытие монастырей и храмов. Причем делается это совсем не так, как во времена Сталина или Ленина. Там просто приходили, вешали замок, срывали колокола, взрывали церковь и, в общем-то, ничего не объясняли. Церковь была классовым врагом. Ну а как же в демократическом обществе, которое встало на путь либерализации, открытости, ведь невозможно так просто взять да и выгнать. Надо ведь как-то объяснить, надо же Западу объяснить, что здесь никакого угнетения верующих нет. И потому хрущевское гонение отличалось удивительным цинизмом и лицемерием. Это было гонение, которое совершалось как бы руками самих церковных людей. Ну, наверное, не найти ни одного нормального епископа или священника, который бы взял да и закрыл храм. Хотя встречались люди слабые, которые, если уж своими руками не закрывали, то особого сопротивления не оказывали. Но абсолютное большинство духовенства было на страже церковных интересов. И тогда власти выдумывают удивительно хитроумный ход. Они принимают решение лишить епископат и священство, духовенство реальной власти в церкви, запретив им заниматься финансовыми и административными вопросами. Мол, ваше дело лоб крестить и кадилом махать. Для того, чтобы осуществить эту идею, был использован действовавший в стране закон, регулирующий деятельность религиозных организаций, принятый в 1929 году. Особая интерпретация этого закона, сделанная Советом по делам религий, несомненно, по указанию тогдашних властей, привела к тому, что со стороны власти был поставлен церкви ультиматум. Либо вы должны изменить свою церковную организацию, лишив епископата священства всякой реальной власти в церкви, либо вы входите в прямое противоречие с законом, и потому церковь будет, естественно, преследоваться как организация, нарушающая закон. Не было выбора, надо было идти по пути изменения внутренней церковной жизни. Это произошло в 1961 году. А вот теперь представьте ситуацию, которая имела место в церкви. Те, кто сегодня приходит в храм, и многие священники, которые недавно рукоположены, представить себе не могут атмосферы, в которой находилась церковь. Епископ, который не имеет власти, он не может назначить священника без разрешения чиновника государственного, который назывался уполномоченным совета по делам религий. А если священник и назначался на приход, то непременно должен был получить так называемую регистрацию уполномоченного, без которой служить не мог. Если бы он дерзнул служить без регистрации, то немедленно был бы репрессирован. И вот получилось следующее. Священники оказались в прямой зависимости у государственных чиновников, а не у епископов. А реальная власть в приходах оказалась не в руках священников, а в руках местных органов власти, либо в руках местных секретарей, поселковых или городских советов, или лиц, которые по указанию этих властей утверждались в качестве приходских старост. В их руках были все деньги церковные и вся администрация. Они решали, когда и как служить, каким образом отмечать праздники, сколько должно быть священников у них в приходе, на что они должны расходовать церковные деньги, и большая часть денег стала направляться в так называемый фонд мира. Может быть, этот фонд и действительно делал какие-то добрые дела. Наверное, делал добрые дела. И, наверное, такие фонды нужно пополнять, но пополнять-то их нужно добровольно. А в то время пополнение фонда мира было просто ограблением церкви. Фонд пополнялся, а храмы стояли с непокрытыми крышами, разрушались памятники архитектуры, и невозможно было добиться у властей права их отреставрировать за собственные церковные деньги. Вот в таких условиях, когда епископат был лишен власти, когда власти было лишено духовенства, когда реальная власть церкви находилась в руках светских людей, чаще всего людей неверующих и ставленников властей, когда государство открыто объявило, что к 80-му году покончено будет с церковью, молодой, энергичный, 33-летний митрополит начинает свою общецерковную деятельность. Святейший патриарх Алексий I, человек глубокой веры и преданности церкви, слаб, стар, ему более 80 лет, и вся тяжесть ответственности за судьбу церкви падает на владыку митрополита Никодима, который и принимает эту тяжесть. Что же он делает? Он сделал очень много. Он, собственно говоря, как бы свел на нет последствия хрущевского гонения. Ну, начну с самого главного. Церковь не могла обращаться к народу через средства массовой информации. Церковь не могла заниматься социальной деятельностью. Она не могла воспитывать детей, она ничего не могла. Она была загнана только в рамки богослужения. Но владыка Никодим так совершал эти богослужения в Ленинграде, что потрясал людей. Никогда так не совершались богослужения. Даже старики, помнившие дореволюционные службы в Петрограде, говорили, что служба владыки Никодима превосходит все, что они помнили. Владыка собирал много молодежи, учащейся молодежи на эти службы. Совершенно особенно пели хоры. Прекрасно совершалось богослужение духовенством. Проповедь была сильной и убедительной. И церковь, по крайней мере, в тогдашнем Ленинграде, начала возрождаться через эти службы. Люди вдруг увидели какой-то знак надежды. Не все, мол, потеряно, если такое величие и такое торжество. Многие еще помнят эти богослужения, дивные, потрясавшие душу, захватывавшие все существо и личность владыки, мужественного человека, несшего слово Христово истинно, открыто и честно своему народу в то трудное время. Ну а для того, чтобы воздействовать на властей, чтобы иметь возможность назначать священников, продвигать молодежь, защитить верующих, кого угнетали, мало было торжественной службы. Нужны были реальные рычаги воздействия на власть. Откуда взять силу воздействия на власть в стране, которая полностью и тотально подчиняется власти? А власть взяла курс на истребление церкви. Ну откуда взять силу воздействия? И владыка Никодим, как председатель отдела внешних церковных сношений, понимает, что можно этот фактор воздействия обрести во внешней, зарубежной деятельности церкви. Власти церковь угнетали, права верующих нарушали, а уж очень хотели выглядеть либералами, демократами и реформаторами для всего мира. И важно было им соблюсти эту свою роль, сохранить свое лицо в глазах так называемого мирового общественного мнения. И тогда владыка митрополит Никодим начинает развивать внешние и зарубежные связи церкви. В первую очередь с православными церквами, но не только с православными, и с инославными также. Он содействует вступлению нашей церкви в международные христианские организации, и там голос церкви начинает звучать все сильнее и сильнее, благодаря, в первую очередь, невероятному таланту и притягательности личности самого митрополита. Многие религиозные деятели начинают обращать внимание на нашу церковь, интересоваться, задавать вопросы, писать письма. Начинается некий поток воздействие извне на совершенно ужасную внутреннюю ситуацию, в которой находилась церковь. И благодаря этому внешнему иностранному фактору удается вдруг остановить руку гонителей, предотвратить закрытие кафедрального собора, сохранить монастырь, сохранить духовную академию, сохранить семинарию, защитить кого-то из верующих от того, чтобы тот из-за своих религиозных убеждений был лишен работы или даже попал в заключение. Зарубежный внешний фактор начинает быть единственным фактором, помогающим выжить церкви, и владыка митрополит Никодим использовал его в полной мере. Ну, а в следующий раз... И хотел бы познакомить вас с некоторыми конкретными эпизодами борьбы, которую вел владыка митрополит Никодим. Каждое положение в таком случае должно быть доказано реальным примером. И вот несколько примеров того, что удавалось сделать покойному владыке митрополиту Никодиму. Ленинградцы, так уж буду называть жителей этого города, тех, кто жил в 60-е годы и 70-е, хорошо помнят, что происходило в церковной жизни города. Она была скована условиями, которые были навязаны местной властью. В городе существовала духовная академия, открытая сразу после Великой Отечественной войны и подготовившая многих священнослужителей, которые даже впоследствии стали иерархами, важный центр духовной жизни и богословского образования. И вот на эту духовную школу и оказалась нацелена антицерковная политика местных властей. Уж больно не нравилось ленинградским атеистам то, что в центре города, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта, такой источник обскурантизма и темноты, как они о том говорили. И начались конкретные действия. И профессора, и преподаватели почувствовали, что над академией сгущаются тучи. В академический храм перестали допускать людей, ссылаясь на то, что это, мол, храм неприходской. Это был явный знак того, что дело идет к закрытию. И, наконец, и студенты, и профессора поняли, что школа будет закрыта. Именно в том уже далеком 1963 году в Ленинград приезжает митрополит Никодим. Позже, делясь с близкими причиной, по которой он согласился на назначение в Ленинград, он сказал прямо, что главная причина была в том, что духовная академия могла быть закрыта буквально с дня на день. Надо было спасать положение. Он приезжает в Ленинград и останавливает руку гонителей. Причем делает это очень хитроумным способом. Как человек, ответственный за внешние, в том числе зарубежные связи нашей церкви, он стал развивать отношения со странами Африки. В то время и Советский Союз очень интересовался африканским континентом. Владыка стал приглашать на учебу в Ленинградскую академию православных чернокожих студентов и образовал афроазиатский факультет Ленинградской духовной академии. Это было так неожиданно для всех, в первую очередь для властей, что, естественно, рука гонителей приостановилась. Ну как же так? Закрыть учебное заведение, в котором учатся студенты из прогрессивных африканских развивающихся стран, стремящихся пойти по пути социализма. Естественно, с политической точки зрения, это было делом очень неправильным. Взять да и закрыть духовную академию. Позже афроазиатский факультет был переименован в факультет иностранных студентов, Там стали обучаться не только представители африканского континента, но и православные студенты из Соединенных Штатов, из Западной Европы, из Японии, из Индии, из разных стран. И вот этот иностранный фактор действительно оградил школу от закрытия. Ну, а вот другой пример. Когда Никита Сергеевич Хрущев взял курс на полное истребление русской церкви, то естественно, что по логике вещей гонение нужно было начать с епископата. Пока есть епископ, есть церковь. Ну и власти наши хорошо понимали, что надо было в первую очередь расправиться с епископатом. Но в тюрьму не посадишь, слишком уж, так сказать, все заметно. Опять-таки ведь подход какой ко всем проблемам был? Мол, в условиях демократизации, в условиях повышения атеистического сознания все само по себе и закрывается. Церковь уходит из общества, потому что она уже обществу не нужна. Нет у нас, мол, верующих. Поэтому епископа просто так снять да послать в места не столь отдаленные было невозможно. А вот использовать естественное сокращение кадров архиереев было можно. Средний возраст епископов был далеко за 70. Все это люди были пожилые. И надо было только подождать и не дать возможности рукоположить новых. Вот и закончился бы епископат русской церкви, видимо, где-то к началу 70-х годов. Был взят курс именно на это. Владыка Никодим опять использует очень хитроумный шаг. Опять внешний фактор. Он добивается от властей разрешения на рукоположение епископов, которых можно было бы послать за границу. Власти идут на это. Уж где-где, а там-то нужно товар лицом показать и сказать о том, как свободно дышится нашему человеку, который сохраняет еще религиозные предрассудки и пребывает в церкви. Вот где уж где, а там и надо показать епископов. Начинается рукоположение сравнительно молодых, а иногда очень молодых людей. Епископы, хорошо образованных, людей, знавших ситуацию, в которой существовала церковь, и преданных делу Божьему. Их рукополагали, отправляли за границу, или брали в орбиту отдела внешних церковных сношений, а потом очень скоро старались переводить на внутренние кафедры. И оказалось так, что к 70-м-то годам средний возраст российского епископата, русского епископата, сюда же входил епископат и украинский, и белорусский, и прочих республик Советского Союза, оказался ниже 50 лет. Церковь была обеспечена епископатом минимум на 30 лет. А значит, ее историческое бытие было как бы предопределено. Тихо, незаметно, а было совершено нечто, благодаря чему мы с вами, дожив до времени свободы, имеем сегодня церковь. Имеем епископат, имеем приходы, имеем духовенство, которое также было рукоположено этими епископами, принявшими на себя удар хрущевских гонений и выдержавшими этот удар. Что было бы сегодня с нашей страной, не будь тех усилий владыки Никодима и его соратников, сподвижников, ох, как вольготно сегодня себя чувствовали бы у нас всякого рода заезжие миссионеры. Они сейчас говорят, что мы духовная пустыня. Да вот сталкиваются с тем, что отнюдь не духовная пустыня Россия, а земля православная, и отступают. Ну а не будь православной церкви, храмов, монастырей, духовенства. Действительно, победоносно шли бы сегодня эти миссионеры, вытравляя последние воспоминания у людей о их православной вере, о вере их отцов, духовно расчленяя и духовно опустошая наш народ. Ну и хотел бы завершить повествование о владыке рассказом о его внутренней духовной жизни. Он был человеком глубокой веры. Но достаточно сказать, трудился много. Санкт-Петербургская, тогдашняя Ленинградская епархия, отдел внешнецерковных сношений, целую неделю в Москве, только суббота, воскресенье, в Ленинграде, поездка по приходам, встреча с прихожанами, с духовенством, опять-таки с властями. Менять образ церкви надо было и в сознании властей, и во многом это ему удалось сделать. И при такой загруженности каждый день он совершал божественную литургию. Либо он, либо учиненный романах, в его домовом храме совершалась эта литургия. Начиная с 72 года, владыка стал тяжело болеть. Его еще молодого человека стали сражать инфаркты миокарда. Один за другим. И иногда не было уже у него сил стоять во время этой утренней литургии. Он лежал, а рядом на приставном престоле учиненный романах совершал божественную литургию. И владыка со слезами молился о церкви, о стране, о народе своем. Это был человек глубочайшей веры, у которого духовность была не на показ, а глубоко внутри. Достаточно вспомнить, как он совершил первую литургию в закрытом Спасо-Преображенском монастыре на Валааме. Стоит об этом вспомнить. Я был участником этого невероятного события. Мы отправились с владыкой туда, как экскурсанты. Туда ездили обычные теплоходы, отправляли экскурсионные группы. И владыка приказал сложить евхаристические сосуды, малые облачения, отправиться на Валаам с тем, чтобы там отслужить литургию. Казалось это невероятно. Приехали на остров. Нашли место в заброшенном, полуразрушенном храме, на монастырском кладбище, на дощечке, которую я и мой собрат, иеромонах Климент Толстихин, ныне покойный, держали на руках, владыка совершил эту первую литургию в разбитом и поруганном монастыре. Мы чувствовали, что возродится обитель, верили, что она возродится. И сегодня, когда она возродилась и входит в славу, монахи этой обители и все, кто туда приезжают, должны помнить, что первая литургия была там совершена покойным преснопамятным митрополитом Никодимом, который горячо молился об открытии этой моей обители и всех других обителей и храмов нашей церкви. Владыка умер 48 лет от седьмого инфаркта. Сейчас находятся люди, которые обвиняют его в том, что он что-то не так делал, что он неправ был, используя внешний фактор, что он чуть ли не отступал от православия в этой своей деятельности. Пишут так люди, лично не знавшие владыку и пытавшиеся бросить на него тень. Ответ всем, кто порицает сегодня это имя, ответ простой. Разве может предатель церкви умереть в 48 лет от седьмого инфаркта? Это была жизнь, отданная церкви. Недавно вышла книга о покойном владыке митрополите Никодиме. Она так и называется «Человек церкви». Прочтите эту книгу. И у многих, кто, может быть, сегодня находится во власти этой очень нечестной пропаганды, оскверняющей память покойного святителя, изменится отношение к этому выдающемуся церковному деятелю 20 века. Сегодня 26 сентября, завтра 27-го, великий двунадесятый праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник установлен в честь конкретного исторического события. Я напомню тем, кто, может быть, забыл, в честь чего был установлен этот праздник. А кто-то, может быть, из телезрителей вообще не знает об этом празднике. Так вот, в далеком IV веке мать римского императора Константина Великого, того самого Константина, при котором была легализована христианская вера, будучи христианкой, женщиной благочестивой, отправилась в святую землю, в Палестину, для того, чтобы обрести некоторые места, связанные с жизнью Спасителя. Елена была торжественно встречена в соответствии с ее положением. Все содействовали ей в ее высокой миссии, и миссия была действительно очень успешной. Елене многое удается отыскать. Нетрудно это было сделать, ведь прошло менее 300 лет с тех пор, как Спаситель жил в Палестине. Живое предание хранилось в христианских общинах. Люди могли точно сказать, где и что происходило, указать место. Одной из задач Елены было обретение по возможности креста, на котором был распят Спаситель. Дело было сложное. Знали жители Иерусалима, куда сбрасывали эти орудия казни после того, как казнь совершалась. Недалеко от Голгофы. Голгофа – небольшое возвышенное место, сразу за крепостной стеной древнего Иерусалима. А под Голгофой – нечто подобие рва, куда и сбрасывали эти кресты, орудия, как я уже сказал, страшной казни. Местные жители показали Елене, где находились останки всех этих крестов. Наверное, пришлось раскопать землю, потому что все-таки уже прошло 300 почти лет. И вот были обретены действительно останки крестов, на которых казнили преступников. А как обнаружить, какой крест животворящий, тот самый, на котором пострадал Господь, Спаситель. И тогда тяжело больных стали прикладывать к этим крестам. И по свидетельству очевидцев, один тяжело больной человек получил исцеление после того, как соприкоснулся с древом, на котором был распят Спаситель. И тогда Иерусалимский патриарх высоко-высоко поднял над народом это древо, как бы показывая всем, что святыня обретена. Вот в честь того события и установлен праздник воздвижения креста Господня. Вечером, накануне праздника, в кафедральных соборах, а нередко и в приходских храмах, архиерей или настоятель посередине храма воздвигают образ креста Господня на 4 стороны. Благословляя тем самым Вселенную. Вот в связи с темой креста мы получили некоторые вопросы от телезрителей, и я хотел бы, по крайней мере, на один из этих вопросов сегодня ответить. Студент из МГУ спрашивает, почему крест называют животворящим, живоначальным, если на нем распяли Иисуса Христа, и почему православные так поклоняются кресту? Ведь в свое время крест был просто орудием казни. Можно подумать, что если бы Спасителя расстреляли, то мы вместо креста на шее носили бы пистолет. Ну что же, подобные вопросы задает не только студент из МГУ. Я постараюсь ответить на этот вопрос. В чем же смысл креста? Господь приносит себя в жертву. Бог приносит себя в жертву за грехи мира на кресте, искупляя этой жертвой грехи всего человечества. Вот если сказать так и больше ничего не говорить, то это заявление, эта идея, эта догма мало что говорит людям. Давайте попытаемся разобраться в смысле того, что произошло некогда на Голгофе. Из нашего опыта совершенно очевидно, что чувство справедливости, которое присуще человеку по природе, требует, чтобы каждое преступление имело наказание. Но в самом деле, если преступник избегает наказания, то чувство справедливости возмущается. Вот сегодня, имея перед глазами некий беспредел криминальный в нашей стране, как часто мы возмущаемся духом, когда видим торжествующее преступление, ненаказанное преступление, неискупленное преступление. Вот эта связь наказания и преступления присуща сознанию людей, принадлежащих ко всем народам, ко всем племенам и жившим в любое время. Это означает, что связь преступления и наказания опирается на чувство справедливости, присущее человеческой природе, а не связано с определенной культурой, с определенным народом или с определенным временем. Если для нас так очевидна необходимость искупления вины через наказание в отношении личности, как в случае с преступлением, совершенным тем или иным человеком, в отношении группы лиц, если преступление совершил не один человек, а банда, группа людей, если так очевидна связь искупления, наказания и греха в отношении даже целых государств, ведь каждый считает необходимым и справедливым, чтобы, например, агрессия одного государства против другого была наказана, и чтобы вина тех, кто эту агрессию развязал, через это наказание была искуплена. Совершенно очевидно, что не каждое наказание является искуплением. Человек может отбыть в тюрьме некоторый срок, и ничего не измениться может в его душе. Напротив, даже больше озлобления и черствости. Поэтому можно совершенно ясно утверждать, что наказание эффективно только тогда, когда оно связано с искуплением. Когда страдания, которые человек в результате этого наказания, последовавшего за преступлением, несет, сопровождаются искуплением этого преступления. Вот тогда торжествует справедливость. Тогда устанавливается баланс между виной и искуплением. Восстанавливается некий жизненный баланс, без которого не может существовать человеческое сообщество и человеческая личность. Если для нас так очевидна связь между грехом и искуплением в рамках человеческой личности, общества и государства, почему же мы не можем распространить эту взаимосвязь на всю человеческую цивилизацию? Просто нам не дано этого видеть. Но сколько неискупленных преступлений, сколько неискупленного греха за всю историю человеческого рода, в прошлом, в настоящем, сколько будет в будущем. А ведь преступление – это и есть грех. И грех – есть преступление не только человеческого закона, но и закона Божьего. Так кто же мог уравнять всю эту бездну греха и преступления? Какой такой супермен мог принести искупление? Да что там супермен? Даже целые народы не способны искупить грех всего человечества. Это мог сделать только Бог. И Бог по своей любви к творению, к людям, самого себя в Сыне Своем приносит в жертву, искупительную жертву за грехи всего человечества. И это тайна искупления, всей совокупности человеческого греха происходит на Голгофе, на кресте. Конечно, это искупление не распространяется на весь человеческий род автоматически. И заблуждаются те, кто считает, могу есть, пить, веселиться, грешить, безобразничать, нарушать божественный человеческий закон, я, мол, уже искуплен с самим Богом. Нет. Да, грехи все искуплены, они покрыты этой жертвой, они уравновешены в глазах божественной справедливости с жертвой Сына Божьего. Но для того, чтобы плоды искупления прикоснулись к нам, и мы лично вошли в эту сферу, в этот благодатный мир искупления, нужны некоторые условия. Нужна наша вера. Нужно наше прикосновение к этой жертве через крещение, через церковь, через причащение тела и крови Спасителя. Значит, каждый, кто верит в Бога, в Спасителя, кто через крещение входит в общение с Ним, тот принимает на себя плоды искупления, тот имеет возможность очистить себя кровью, которую Сын Божий пролил на кресте. И вот в этом смысле, что такое крест? Орудие? Только орудие казни, как пистолет, как пули? Да нет, пожалуй, с пулями можно и с пистолетом сравнить гвозди, которыми прибивали Спасителя, веревку, которой поднимали крест, копье, которым пронзили его ребра. Но ни гвоздям, ни веревке, ни копью мы не поклоняемся. Мы поклоняемся кресту, как не только и не столько орудие.